Оправдание — это просто очередная сложная задача, которая по вашему собственному решению возымела над вами власть. Если вы серьезно настроены изменить свою жизнь, то найдете способ преодолеть любые препятствия. Если вы вроде как серьезно настроены изменить свою жизнь, то найдете оправдание. Другими словами, оправдание — это фальшивка. Меня уволили не потому, что я не справляюсь с обязанностями, а потому что мой босс — болван. Кроме того, оправдания помогают избежать встречи лицом к лицу со страхами и не дают нам открыться неизвестным возможностям. А эти возможности возникнут только тогда, когда мы забудем все свои оправдания. Вот что значит находиться в зоне комфорта в самых разных ситуациях. От ничего особенного до полного отстоя. Просто потому, что так удобнее, чем блуждать по незнакомой территории. Пожалуйста, не тратьте впустую свой единственный шанс быть тем, кем вы на самом деле являетесь, обманывая себя оправданиями. У вас есть силы создать все, что вы только пожелаете.